29 января 2017 года. Полдень. Крымский федеральный округ. Севастополь. Аэродром Кача. Павел Павлович Одинцов. Пока где-то в верхах крутятся шестеренки нашей бюрократической машины, подготавливающей аншлюз Крыма 1680, сегодня утром майор Слонов со своими головрезами сходил на шестую площадку. Вернулся он не один, а с компанией. Но лучше обо всем по порядку. Осенью 1395 года по всему Крыму, называемому тогда Таврикой, словно лесной пожар, распространялся страх и ужас. С севера по причерноморским степям на полуостров двигалась несметная армия непобедимого полководца Тимура ибн Тарагай-Барласа, которого в европейских летописях именовали Тамерланом, а в среднеазиатских – Тимур-Гурганом. Об этом нам поведал пришедший вместе с майором и его людьми высокий седоволосый воин средних лет, назвавшийся Анастасом Маврикиосом. Его укрепленное поместье располагалось примерно в том же месте, где находилось современное село Орловка и стояло на границе с ордынской частью полуострова. Будучи старшим дружинником, он состоял при Григории, старшем сыне мангубского князя Стефана Васильевича Гавры. Пришел Анастас Маврикиус сам, добровольно и без всяческого насилия, понукаемый лишь нуждой быть полезным своему господину и народу, дела которого были откровенно плохи. По его словам, он готов был отправиться даже в ад, разумеется, если сатана пообещает князю Мангубскому свою помощь. Разумеется, встретили мы его со всем возможным в полевых условиях уважением. Оставив своего коня и охрану на той стороне, Анастас Маврикиус шагнул сразу из 14 века в 21 век. Проходя порталом из сентября 1395 года в январь 2017, Анастас мимоходом перекрестился и помянул ледяной ад германцев Нифельфайм, а также завернул еще кое-что вроде как по-армянски. Кажется, именно этот переход из лета в зиму и окончательно убедил его в том, что все серьезно, дальше некуда. Майор рассказал, что сперва их там приняли за группу итальянских кондотьеров, прибывших в Таврику в поисках найма. Выстроенные в ангаре в ряд елочкой БТРы сначала привели гостя в недоумение. Потом он постучал кончиками пальцев по броне и уважительно кивнул, поняв, что все это сделано из огромного по тем временам количества ценной высокосортной стали. Общались с Анастасом разведчики сначала на смеси греческого и татарского, а потом перешли только на греческий. Язык был плохо понятен для обеих сторон, поскольку изменения за прошедшие 1500 лет были весьма значительными. Перед проведением переговоров, пока наш гость профессиональным взглядом осматривал казарму, мне пришлось побеспокоить профессора Архангельского, оторвав его от важных научных дел. Хоть он и был узким специалистом по 17 веку, но и о конце 16-го профессор знал куда больше любого из нас. А время было интересное. Осколок древней Византийской империи, православное греко-гото-армянское княжество Феодора, столицей которого считался ныне заброшенный город Мангуб, было зажато в горной части полуострова между татарами, кочующими в степной части Таврики, и генуэзскими колониями, контролирующими весь южный берег Крыма, от Чембала-Балаклавы до Кафы-Феодосии. Если с татарами отношения у феодоритов были относительно дружественными, то с генуэзцами княжество находилось в состоянии постоянного вооруженного перемирия, которое время от времени прерывалось короткими, но кровопролитными войнами. Генуя, получившая от возрожденной после захвата латинянами Византии торговую монополию в Таврике, вела активную экспансию в направлении Южного берега. В 1266 году была основана Кафа Феодосия, ставшая для генуэзцев опорным пунктом в Крыму. А в 1365 году они внезапным штурмом захватили Сугдею, нынешний Судак, и 18 селений, расположенных рядом с ним. Генуэзцы контролировали все побережье южного берега Крыма от Боспора, Керчи, до Чембалы, Балаклавы, и Сарсоны, Херсонеса. В руках феодоритов оставался только порт Каламит, нынешний Инкерман. С Константинополем отношения у князя Мангупа были, мягко выражаясь, натянутыми, поскольку освободили столицу Византии от иноверцев правителей Никеи, лежащей на берегу Мраморного моря, а княжество Феодора считалось вассалом конкурирующего с Никеей Трапезунда. Таким образом, пока одни наследники Византии боролись с другими наследниками и все вместе сражались с латинянами, бывшие земли Византии постепенно захватывались турками-османами. К 1395 году незахваченных турками византийских земель осталось очень мало. А тут еще и нашествие Тимура. Православие на своих коренных землях вымирало, вытесняемое агрессивным исламом. Вот такой вот политико-религиозный винегрет. Кстати, по нашим понятиям, несметную армию Тамерлана можно было считать лишь с большой натяжкой. Профессор Архангельский покопался в своих источниках и сказал, что по разным оценкам армия Железного Хромца могла составлять от 40 до 50 тысяч конных воинов-гулямов, опытных профессионалов, искусных в войне, грабежах и насилии. И этого было вполне достаточно, чтобы огненной метлой пройти по степям, выжигая золото-ордынские города, не оказалось крайне мало для того, чтобы среди лесов и болот сойтись в схватке с отрядами московского князя Василия Дмитриевича, уже объявившего сбор ополчения. Как гласит известна нам история, Тамерлан дошел до пограничного Ельца, взял его, разграбив окрестности, а потом 26 августа 1395 года повернул на юг, в сторону Таврики. Армия среднеазиатского владыки, обремененная обозом с награбленным и десятками тысяч пленных, медленно двигалась на юг, в степях между Северским Донцом и Днепром. У Тимура в этом походе было две задачи – главная и вспомогательная. Главной он считал уничтожение экономической мощи Золотой Орды, разрушение находящихся на ее территории городов, прерывание путей караванной торговли. Именно после походов Тимура центр золотоордынской политики окончательно сместился в нетронутую им Казань. Крым, экономически оторванный от Евразии, вступил в альянс с османами, а причерноморские степи на долгие 400 лет стали диким полем. Великий шелковый путь сместился и стал проходить по землям, принадлежавшим Тимуру. Вспомогательная же задача Железного Хромца была пополнить казну, чтобы иметь возможность регулярно платить жалования своим многочисленным контрактникам, гулямам. Воины стабильно приносили Тимуру победы, а он им, в свою очередь, регулярно платил жалования. Стоило это немалых денег. Такую финансовую нагрузку по тем временам не смогло бы выдержать ни одно государство мира. Поэтому самое лучшее, пожалуй, в настоящее время в мире профессиональная армия должна была все время ходить в походы и грабить, грабить, грабить. И теперь обоз со всем добром, награбленным в Золотой Орде, со скоростью пешехода двигался в сторону Крыма. Как сказал профессор Архангельский, Основные события должны развернуться зимой 1395-96 годов. Значит, месяца два с половиной у нас еще есть. Можно закончить первый и второй этапы в 1680 году, а потом переместить основное поле деятельности сюда. Было бы неплохо впустить всю эту массовку за перекоп и там, в чистом поле, на ровной как стол степи, порешить всех до единого артиллерией, мотопехотой и ударными вертолетами. Разбой, даже если он осуществляется в государственном масштабе, занятие наказуемое. Возможно, что нам удастся еще до Тамерлана разобраться с генуэзскими форпостами на южном берегу. Но это программа «Максимум», и мы ее выполним лишь тогда, когда Стефан Магубский подпишет с нами союзный договор, который я скорее бы назвал вассальным. Если он заупрямится, то на нет и суда нет. Тогда мы дадим Тимуру разгромить и феодоритов, и генуэзцев, и прихлопнем его уже на выходе с полуострова. Хотя очень бы не хотелось подобного исхода. Я все же не Понтий Пилат, чтобы просто так взять и умыть руки. И вот в мой закуток пригласили высокого человека, который изо всех сил старался не выдать своего потрясения всем увиденным. Ему предложили сесть на стул, стоявший напротив моего стола. Слева от него встал боец, выполняющий обязанности переводчика. По левую руку от меня, с краю стола, сидел профессор Архангельский, по правую руку — майор Слонов. А сверху из-за спины на нас бросал свой уверенный и немного насмешливый взгляд Владимир Владимирович. Под его портретом висела карта Российской Федерации, на которой хорошо был виден простор русского мира от Калининграда и Крыма до Владивостока и Чукотки. Мизансцена, однако. Именно карта в первый момент и привлекла внимание нашего гостя. По-моему, лишь тогда он, даже еще не до конца понимая, куда попал, пережил очередное жизненное потрясение. Крым и причерноморские окрестности на карте, несомненно, легко узнавались. Зато масштабы всего остального подавляли и без дополнительных объяснений. «Уважаемый», — сказал я, — «зная ваше тяжелое положение, я могу сказать вам, что мы в состоянии оградить ваши дома, сады и виноградники, ваше имущество и ваши семьи от ужасов нашествия войск Тимура». Переводчик перевел сказанную мной фразу, после чего наш гость, немного подумав, не спеша ответил мне. «Армия Темир-Аксака», — сказал он, — «огромная и непобедима. До сих пор он громил всех, с кем встречался на поле боя. Почему ты думаешь, что сможешь разбить его железнобоких гулямов? Пусть у твоих воинов и хорошие доспехи, но я не видел у них ни быстрых коней, ни длинных копий, ни острых мечей». Когда переводчик закончил переводить сказанное нашим гостям, майор Слонов наклонился к моему уху. «Павел Павлович», — сказал он, — «у нас в бригаде сейчас на полигоне идут учения с боевыми стрельбами. Покажем товар лицом. Пусть у товарищей будет меньше сомнений». Я кивнул майору и сказал: «Уважаемый, мы воюем совсем по-другому. Нашим воинам не нужны кони, копья и мечи. Приходи завтра на это же место с человеком, который сможет говорить от имени вашего князя, и тогда мы отвезем вас в то место, где тренируется наше войско, и покажем вам, на что мы способны, если кто-то захочет обидеть нас или наших вассалов». Выслушав перевод, воин встал. «Пусть будет так, как ты сказал», — ответил он. «Пусть меня вернут к порогу моего дома, и я пошлю весть в Мангуб. Завтра в то же время на том же месте я буду вместе со старшим сыном князя Стефана Григорием. Если вы сумеете победить Тамерлана, тогда это будет означать, что именно вы, а не он, являетесь величайшими воителями Вселенной». «Так кто бы сомневался!» чуть слышно пробормотал Слонов, услышав перевод. «Оформим клиента в лучшем виде». Не обращая внимания на шепот майора, я тоже медленно поднялся на ноги. «Иди и думай», — сказал я. «Мы тоже пошлем весть в свою столицу, и от имени высочайшего буду говорить я лично. Подумайте, что вы можете предложить за нашу помощь, только будьте осторожны. Наш владыка очень не любит тех, кто не выполняет подписанные с ним договоры. До встречи!» Анастас Маврикиус вышел, а у меня было еще много работы. Нужно было договориться с командующим флотом о том, чтобы завтрашние рутинные батальонные учения были превращены в самое настоящее военное шоу с применением артиллерии, танковым биатлоном и использованием ударных вертолетов. Вопрос, который мне придется решать, не является лишь политическим. И снятием пенки с тамерлановой добычи и имущества генуэзских колоний, я, как понимаю, не ограничится. Есть тут замысел один, чтобы поступление ценностей стало регулярным. Накладные расходы в ходе операции ведь тоже надо оплачивать. Организуем торговлю и будем постепенно выкачивать золото из этого мира. Все золото. Нам оно нужнее».